про себя. «О, это хорошо», — сказал Молли и поставила свою подпись. «Потому что я знаю, что Стиви обязательно переведут в группу, где читают красных ястребов. Если он принесет цыпленка в жертву Богу, червей Вигту, да только ему учительница не дает». «Зачем я это говорю? Зачем я это сказала? А что, если они спросят, где Стиви?» «Миссис Митчен, он принесет жертву на переменке», — продолжала Молли. «Урокам это совсем не помешает. Мы работаем здесь во имя единственного истинного Господа, миссис Митчен. Коалиция — не межрелигиозная организация. Я уверена, что если бы на вас снизошла благодать его духа, вы бы таких слов не говорили». «А она на меня снисходила». «Правда? Еще бы! И на вас снизойдет. Вот прямо сейчас». «Вы о чем это?» Молли вернула планшет Кэти и встала. «Пойдемте со мной к соседям. Это займет не больше секунды. И я знаю, что на вас она тоже снизойдет». Тео. Надежды Тео на то, что Микки Плотсника найдут, росли по мере того, как он ехал по жилым кварталам Хвойной бухты. Почти везде по кустам бродило 2-3 искателя, вооруженных фонариками и сотовыми телефонами. Тео притормаживал и принимал доклады каждой поисковой партии, давал советы и рекомендации так, будто хоть отдаленно понимал, что он вообще делает, кого он пытается надуть. Да, он не всегда свои ключи от машины найти способен. Большинство жилых кварталов Хвойной бухты обходилось без тротуаров и уличных фонарей. Кроны сосен впитывали лунный свет, и тьма высасывала лучи фар Вольво, точно чернильный океан. Тео подсоединил ручной прожектор к прикуривателю и водил лучом по фасадам и пустырям. Не увидел он ничего интересного, кроме пары оленей, объедавших чьи-то розовые кусты. Проезжая мимо прибрежного парка, заросшей травой игровой площадки размером с футбольное поле, обсаженной кипарисами и отгороженной от тихоокеанских ветров 8-футовым забором из красного дерева, он заметил, как на одном из столов для пикника сверкнуло что-то белое. Свернув на парковочную полосу рядом с поляной, Тео направил на стол фары Вольво и прожектор одновременно. Парочка занималась этим прямо на столе. Проблеском белого оказалась голая мужская задница, два лица обернулись на свет, глаза вытаращены, как у тех оленей, что Тео спугнул чуть раньше. В других условиях Тео проехал бы мимо. Он привык заставать людей за этим занятием в машинах на задах пены дна или на самых разбитых съездах к пляжу. В конце концов, он же не полиция нравов. Но сейчас от этой сцены накатило раздражение. За целый день он ни разу не дернул дури из трусишки Пита. Может, раздражение есть симптом отвыкания? Констебль заглушил мотор и вышел из машины, прихватив фонарик. Парочка быстро влаталась в одежду, но попыток к бегству не предпринимала. Бежать все равно некуда, только через забор к берегу, а там узкий пляж, со всех сторон замыкали утесы и полоскали предательские ледяные волны. Преодолев почти половину поляны, Тео узнал прелюбодеев и остановился. Женщина, на самом деле девчонка, Бетси Батлер, работала официанткой в кафе «ГФ». Сейчас она тщательно пыталась одернуть юбку. Мужчиной был лысеющий и слабогрудый свежий вдовец Джозеф Линдер. Перед глазами мелькнул образ Бесс, свисающий с колышка в сверкающей чистотой столовой. «Может, немного осмотрительности не повредит, Джо?» — крикнул Тео, снова двинувшись к ним. «Мое имя Джозеф, констебль». Тео вспыхнул от гнева. По природе он не был сердитым, но природа последние несколько дней не работала. «Да нет уж, Джозеф, это когда ты бизнесом занимаешься или покойную жену оплакиваешь, а когда шворишь девчонку в два раза себя моложе на столе в общественном парке, ты Джо! Мы все Так сложно сейчас, прямо не знаю, какая муха нас укусила, то есть меня, я хотел сказать. И мальчишку вы тут поблизости наверняка не видели. Лет 10. Девчонка покачала головой. Одной рукой она прикрывала лицо, не отводя глаз от травы под ногами,